487. Знание ступеней эволюции, космически предназначенных человечеству, позволяет не только видеть основное ее направление, но и находить ближайший подход к выполнению требований текущего момента. Говоря другими словами, из-за облачных высей сознание переносится на Землю, по которой рукой и ногой человеческой пролагается путь. Учение не допускает абстрактных отвлеченностей. Ныне и здесь творится восхождение Духа. В нем участвует все человечество в целом. Все неспособное восходить отбрасывается, как космический сор. Неспособные к эволюции растительные и животные виды вымирают. Неспособные к эволюции духи становятся космическими отбросами и вышвыриваются из потока эволюции. Закон причин и следствий действует неумолимо. На известной ступени эволюция становится добровольной, сознательной и целеустремленной.